История. Господи, да она же щербатая. В конце этой главы я расскажу историю о системе. Главный герой этой истории – Милтон Эриксон, мастер гипноза, живший в 20 веке. Я учился у его ученицы, доктора Мэрилин, и она рассказала эту историю на уроке. Однажды на званом ужине я рассказал эту историю группе работников CCTV, и там был парень с потрясающей памятью. 7 лет спустя он узнал меня, пересказал историю и пригласил вместе вести колонку. Это был Ло Джен-Юй. Милтон Эриксон был выдающимся коучем. Он понимал, что нужно доверять и сильным, и слабым сторонам человека. Он свято верил в перспективы каждого человека. Однажды, когда он поехал в Канаду с лекциями, к нему за помощью обратился местный психолог-консультант. У консультанта была клиентка по имени Лиза, у которой были серьезные суицидальные наклонности, и длительное лечение ей не помогало. Эриксон согласился встретиться с Лизой и помочь ей. Он посмотрел ее анкету. Обычная жительница Канады, слегка полная, 32 года, не замужем, работает менеджером в местной компании. Губы на фото плотно поджаты, на лице никакого выражения. Эриксон встретился с Лизой. Во время непринужденной беседы Эриксон понял секрет Лизы. Она всегда поджимала губы, не показывая никакого выражения на лице, потому что между зубами у нее была большая щербина. Насколько большая? Скажем так, сквозь нее было видно отверстие горла. Коллеги звали ее не Лизой, а Большой Щербиной. Из-за этого Лиза чувствовала себя неполноценно. Она всегда держала губы сжатыми. Она думала, наверное, так не будет видно моей щербины. В компании Лизе нравился один молодой инженер. Были слухи, что она тоже нравится этому парню, но она никогда не решалась заговорить с ним. Щель между зубами заложила зерно чувства неполноценности. Постепенно это зерно выросло в большое дерево. У Лизы развилась серьезная депрессия, вплоть до мыслей о суициде. Эриксон сказал Лизе, что хотел бы попробовать один способ лечения, но с условием, что если Лиза действительно соберется покончить с собой, то она обязательно должна сказать об этом доктору. Эриксон сказал: «Я предлагаю тебе поиграть в игру. Давай немного полетаем. Пообещай мне, что бы я ни сказал тебе делать, ты обязательно приложишь к этому все усилия». Щербатая Лиза решила попробовать. Эриксон нашептал ей на ухо, что нужно делать. Лиза вернулась домой, задернула занавески, набрала в рот воды, достала зеркало и поставила в метре от себя. Она собралась попробовать метод, который посоветовал ей этот странный старик. Попробовать брызнуть водой через щербину в зубах, при этом обязательно нужно брызнуть больше, чем на метр. «Этот старик не намного нормальнее, чем я», — думала Лиза, брызгая водой. «Хотя это довольно весело». В течение следующих нескольких недель Лиза приходила к Эриксону. Они много чего обсуждали. Лизе даже показалось, что это самое радостное, что случалось с ней в жизни. Каждый раз Эриксон интересовался прогрессом в брызгании водой и даже давал советы, как можно брызгать еще дальше. «Отлично! Ты уже научилась брызгать на метр. Следующая цель — 1,5 метра, дальше 2. После нужно будет работать над точностью. Нужно будет попадать в свое лицо в зеркале». То ли благодаря лечению, то ли благодаря брызганию водой, настроение у Лизы заметно улучшилось. На 6-й неделе Лиза уже легко попадала в свое лицо в зеркале с 2 метров. Тогда Эриксон сказал ей: «Помнишь, я говорил тебе, что мы немного полетаем? Твоя возможность пришла». Он прошептал на ухо Лизе один сумасшедший совет. Дослушав до половины, Лиза вскрикнула: «Так нельзя! Это невозможно!» Но каким бы трудным ей это ни казалось, на 2-й день Лиза все-таки решилась сделать это. Она набрала в рот воды и спряталась за углом на кухне офиса, там, где должен был проходить молодой инженер. Про себя Лиза молилась: «Не иди сюда, не иди сюда!» Но, дождавшись момента, когда молодой человек проходил через ее зону поражения, Лиза выскочила из-за угла, прицелилась и со всей точностью, натренированной за 6 недель, прыснула водой в лицо парню. В этом и заключалось указание сумасшедшего старика Эриксона. Что? Попала ли она в лицо? Не знаю. Лиза, покраснев, сразу убежала. Она выбежала из офиса, даже не забрав сумку. В этот день она уже не возвращалась. На второй день, вернувшись на работу, она почувствовала, что на нее смотрит весь офис. Но смотрит не со злорадством, а с тем нетерпением, которое происходит перед большим сюрпризом. У каждого на лице была странная улыбка. Она с красным лицом, склонив голову, прошла до рабочего стола. На столе она увидела записку, на которой синей ручкой и знакомым почерком, принадлежавшим инженеру, было написано: «Встретимся выпить кофе». Через 5 лет Эриксон снова вернулся в Канаду с лекциями. В один из дней после обеда кто-то постучался в дверь. Как только дверь открылась, в офис забежала маленькая девочка и брызнула изо рта водой прямо в лицо Эриксону. «Господи, да она же щербатая!» Подняв голову, Эриксон увидел, что в дверях стояла красивая Лиза с мужем-инженером. Они стояли и смеялись, не сдерживая себя. «Мы обладаем многими качествами, но можете ли вы поверить, что ваше несовершенство тоже может стать своеобразной красотой? У каждого из нас есть своя щербина, которую мы прячем. Но можете ли вы поверить, что за тем, что вы так прячете, может скрываться возможность для радости? Можете ли вы поверить, что эти несовершенства вполне себе приемлемы?» Это очень красивая история. Я часто рассказываю ее на лекциях, во время сессий и во время посиделок с друзьями. Каждый раз, когда я рассказываю эту историю, все сначала смеются, а потом всегда кто-нибудь спрашивает: «Почему?» Почему она перестала думать о самоубийстве? Почему нужно было брызгать в лицо водой? А если бы она не нравилась этому парню, что тогда? Мало кто понимает смысл этой истории. Я верю, что, прослушав эту главу, вы смутно представляете себе, почему так произошло. Это история о потере и обретении заново контроля над системой. Лиза все время жила в тени своего недостатка. Чем больше людей смеялось над ней, тем менее уверена она была в себе. Чем менее уверена она была, тем больше ей казалась эта проблема. «Надо мной смеются». Это сформировало порочный круг в ее жизни. Эриксон помог ей сформировать новый позитивный цикл контроля над несовершенством. Она научилась прицельно брызгать водой из щели между зубов. В этот момент и произошло исцеление. В жизни Лизы постепенно появился цикл, приносящий ей уверенность. Она все больше становилась уверенной в себе. Если посмотреть на уровень выше, становится понятно, что Лиза перестала думать о суициде, потому что раньше эти мысли были проявлением потребности в любви. Став более уверенной в себе, Лиза подумала о том, почему бы не попробовать привлечь к себе внимание любимого человека и построить еще большую систему. В итоге Лиза обрела очень красивую семейную жизнь. Я думаю, что сейчас вы можете понять фразу о том, что мы не видим, как работает большинство процессов этого мира. Мир движется впереди нас. Если вы не понимаете работу систем, то вы никогда не сможете понять истинный смысл вещей. Мир — это большая система. Он принадлежит людям, умеющим понять его.